Вон ту машинку времени прикупить хочу, которая с дракончиком на циферблате. Тычешь в изображение раздвижной указкой и управлялкой, и все. Равнодушно ответил Мар. Тебе покажут и цену, и адрес. Могут и на дом машинку доставить. Есть такой сервис. Управлялкой? Семен уставился на экран. Какой такой управлялкой? Не вижу. Той, что справа должна быть, за экранной облицовкой. Пояснил Мар. Там пас специальный. Стоп! Вдруг оборвал сам себя медальон. А как это ты, умелый наш, ухитрился попасть в магазин без той указки? Эта штуковина без управлялки не работает, по определению. Как-как? Семен ткнул пальцем в экран. Вот так. Драконьи часы заняли полэкрана. Снизу высветилась номинальная цена, 100 золотых, и адрес, который Семен ровным счетом ничего не говорил. Колоссально! Прошептал Мар. Невероятно! Такого попросту не может быть! Нет, ну почему же? Семен склонил голову на бок, разглядывая машинку времени. Модель несколько устаревшая, но качественная. У меня такая же когда-то была. 100 золотых, конечно, за часы дороговато. Но если поторговаться, я о другом! Воскликнул Мар. Что мне те машинки? Мне их и цеплять не на что. Ни ручек, ни ножек. Ты хоть сам понимаешь, что произошло? Не. Семен поднес медальон глазам и с интересом посмотрел на него. Ты о чем? Он не понимает. Возмутился Мар. Он, видите ли, без специальной указки вручную управляет технической магией и не понимает, что делает. А разве нельзя пальцем? Вручную нельзя? Удивился Семен. У нас на Земле это есть. Придуманы такие компьютеры, которые управляются с экрана монитора, именно пальцем. Я-то сам с такими не сталкивался, но видел по телевизору. Вот и подумал, что здесь такой же комп стоит, навороченный. Мы что, на твоей земле находимся? Ехидно спросил Мар. Эх, Семен, Семен, ты мимоходом проявил еще одну замечательную способность уметь влиять на техническую магию тоже, и не заметил этого. Нет. «Ну почему люди порой бывают такими бестолковыми?» «Ничего магического я здесь не углядел», – огрызнулся Семен. «Потому и в мыслях не было, что я делаю что-то необычное. Получается, и ладно». «Ценное качество», – не слушая Семена, принялся рассуждать вслух медальон. «Архиценное. Стало быть, мы теперь не только обычную магию ломать курочей сможем, но и техническую. А из этого следует, что...» «Что я пойду купаться и спать», – отрезал Семен. «Хватит с меня на сегодня магии, и обычной, и технической. Вот выключу экран в целях конкретной экономии, и в баньку, а после в кроватку. Пока до подушки доползу, утомлюсь и сразу усну». «Фигушки!» Неожиданно развеселился Мар. «Не выключишь. Эти экраны никто выключить не сможет, даже ты. Уж я-то знаю, поверь. Бывал я раньше в этом мире. Один из моих прежних хозяев у здешнего мастера нужное воровское снаряжение заказывал. Аккурат через такой экран договаривался о встрече». «Я и не выключу?» – оскорбился Семен. «Я?» «Иди-ка ты лучше в баню, как решил». С усмешкой в голосе посоветовал медальон. «Тут на ура не проскочишь. Чтобы отключить техническое колдовство, не воздействовать на него, а именно отключить, одного твоего таланта мало. Нужно еще и технические заклинания знать. Нет, ничего у тебя не выйдет. И не пытайся. Иди-иди в баню. И меня заодно хорошенько помой. А то грязный, как нищенский медяк». «Ты меня достал!» Семен с ненавистью уставился на экран, где в это время ни с того, ни с сего вновь появилась дурацкая заставка с лопоухим солнцем. «И картинка эта достала! Я не я буду, если своего не добьюсь!» «Не получится!» — авторитетно сказал Мар. «Хоть головой об эту стекляшку бейся, не выйдет». «Выйдет», — мрачно пообещал Семен. «Еще как выйдет, так выйдет, что мало не покажется. Говоришь, особые заклинания нужны? Сейчас организую». Он шагнул к экрану и поднес к нему руку. «Эй-эй!» — забеспокоился Мар. «Ты хоть поясни, чего делать собрался? Должен ведь я знать, что к чему, а то опять какого жуткого кадавра наколдуешь. Технического. Этот может оказаться покруче молниево из безопасного мира». «Ничего особенного я делать не буду». Семен сосредоточенно, прикусив губу, принялся что-то рисовать на экране, сильно надавливая на стекло пальцем. «Просто напишу одно заклятие. Радикальное заклятие. Техническое. Я его у приятеля-компьютерщика подглядел, когда он свой комп переналаживал. Сказал, что оно надежнее гильотины действует. Ни одна машина перед этой командой не устоит. В смысле компьютер». «Ты думаешь, сработает?» — усомнился Марк, глядя на экран. Следом за пальцем Семёна по стеклу протянулась хорошо видимая темная полоска, превращаясь в незнакомый медальон у буквы. А буквы постепенно складывались в таинственную фразу «Формация», в неведомое техническое заклинание. «Думаю, что да». Семён поставил две заключительные жирные точки и отступил на шаг, любуясь черной угловатой надписью. «Дело-то не во внешней форме команды заклятия, а в ее содержании. Это ж техническая магия. И она, скорее всего, как любая волшебная техника, отреагирует на внутренний, тайный смысл команды. И по барабану ей, на каком именно языке написано то заклинание, хоть на древнекитайском». «И какой же тайный смысл твоего заклятия?» Старательно обдумав сказанное Семёном, но так ничего и не поняв, заинтересованно спросил Мар. «Понятия не имею», – пожал плечами Семён. «Не беспокойся, если оно сработает, мы увидим. О, готово!» Экран моргнул раз, другой, и стал угольно-черным, мертвым. «Вот видишь?» Семён довольно отряхнул ладони, словно сам себе поаплодировал. «А ты говорил, не выключишь, не получится». «Получилось. Выключил, причем без шума, пыли и разрушительных последствий. Это тебе не кадавр самодельный, это наука. Программирование называется». Семён с гордым видом направился к выходу. «Действительно». Нехотя согласился Мар. «Никаких видимых разрушений нет. Как-то даже на тебя не похоже. А какие еще технические заклинания ты знаешь, а?» «Разные», — небрежно ответил Семён, открывая дверь. «Геймовер, например. Или Маздай. Но это все семечки по сравнению с радикальным техническим заклятием, в великой силе которого ты только что убедился». Семён вышел, сильно хлопнув за собой дверью. И, разумеется, не видел, как мертвый экран осыпался со стены черной невесомой пылью. Утром Семён проснулся поздно, привел себя в порядок, в очередной раз воспользовавшись золотой сантехникой и окончательно убедившись, что ничем принципиальным она от обычной не отличается. Умылся, побрился, скушал предоставленный медальоном комплексный завтрак и собрался идти на поиски мастерской по ремонту волшебных браслетов, а заодно часики прикупить. Так как адрес магазина, торгующего машинками, Семён из-за дурацкого спора с Маром не записал, то пришлось сходить в комнату линии связи. Исчезновение экрана Семёна озадачило, но не более. «Плановая профилактика, наверное», – решил он. «Свернули и убрали. Она хоть и техническая, но все же магия. У портье нужные адреса узнаю». И отправился в главный зал своего королевского номера расплачиваться. По заведенному общедисковому гостиничному правилу, Семён сначала громогласно заявил, что отбывает, и потребовал счет, после чего принялся выкладывать на стол золотые монеты. Лишь положив десятую, Семён сообразил, что ничего не происходит. Монеты как лежали на столе, так и продолжали лежать. «У них что, и бухгалтерская магия на профилактике? Совсем обалдели!» Семён собрал деньги и пошел в холл гостиницы, расплачиваться на месте. Чтобы не вызывать ненужных вопросов, Семён вновь придал себе вид монаха-послушника. Щелканье деревянных сандалий далеко разносилось по гулкому, странно пустому коридору гостиницы. Королевский номер «Люкс», как оказалось, был расположен на первом этаже, и потому общий коридор выходил прямо в холл, так что далеко идти не пришлось.